Зима. Дмитрий Захаров. Это за мной. Зима ест нас на завтрак. Еще не успев толком проснуться, мы оказываемся у нее в животе. Там темно и зябко, даже в шубке из чебурашки, замотанному толстым теплым шарфом, так что и глаз почти не видно. Но глазам видно. Видно черное небо, поросшее точками звезд. Их 10, 20. Нет, я не знаю, как называется столько, но так много. Звезды смотрят из другого, чужого для маленького меня мира. Они что-то знают. Они хотят сказать, но они так далеко. Даже отсюда я вижу, как они навсегда-навсегда далеко. Папа везет меня на санках. Куда-то внутрь зимы и темноты, где должно быть запрятано маленькое теплое пятно моего садика, от которого пахнет супом и хлоркой. Но сейчас поверить в то, что оно существует, не выходит. Я знаю, что со всех сторон только холод, черное небо и немного фонарного света, который нужен, чтобы мы постарались не потеряться. Он вспыхивает то тут, то там, и папа тянет меня от одного огонька к другому. Я их считаю. 12. И еще есть страшная луна. Она висит в небе желтой громадиной и видит все-все-все. От нее не спрятаться, даже если закрыть глаза. Я думаю даже, что если их закрыть, мы еще скорее ей достанемся. Что-то дергает меня, и картинка перед глазами переключается. Чернильное небо, которое, если задрать голову впереди и вверху, вдруг оказывается везде, прямо надо мной, а я... прямо под ним. Вместо войлока саночной спинки меня теперь обнимает снег. Я чувствую его колючесть на щеках. Если бы не шапка и шарф, снег пролез бы к шее и насыпался бы за шиворот. Наверное, я выпал из санок, когда они в очередной раз застряли, а папа дернул их посильнее. И плачь, не плачь, через темноту он не услышит. И никто не услышит. И не двинутся. Шуба спеленала. Остается только глядеть в луну. И я смотрю. А ты, папа, заметил, как они с зимой вдвоем охотятся на нас? Шарф немного ослаб, и я выдыхаю в мороз белое облачко. Я даю понять зиме, что я свой, что мы одной крови. Но держит ли зима заветное слово? Папа, отпустит ли она нас? Зимой что-то ест нас на завтрак. Ты рывком просыпаешься, уже укушенный, под ритм прыгающего сердца, и долго не можешь сообразить, где именно от тебя отхватили, в каком месте боль гуще. А потом смотришь в темное окно и понимаешь. Ничего особенного. Конец января. Морозы в этом году лютые. Таких старожилы, которым больше нечего делать, как раз и не припоминают. Третьего дня несколько парков такси отказались везти меня в аэропорт. Сказали, у них после -40 народ не выходит на линию. А тут еще в объезд мимо главной трассы. Еле уболтал каких-то третьих, что ли, по счету. А теперь вот сам несешься по Сухобуземскому тракту. И ты как никто понимаешь этих парней из старых колымак с шашечками, которые предпочитают сидеть без денег, но в тепле. Потому что с деньгами на морозе зябко, в смысле боязно. В смысле, все внутри сворачивается, если честно. Темень беспроглядная, снежище на все стороны и мертвая дорога, которую держишь больше на ощупь. И вроде идешь-то, ну, 90 км максимум, а все равно кажется, что вот-вот потеряешь колею, слетишь с насыпи и занырнешь в снежное поле на самую лютую глубину. Днем, то есть за те 3 часа, когда не совсем выколи глаз, видел 2 такие утонувшие рядом с трассой машины. Один раз, когда Субару, вот как моя, только синяя, показалась закрытой и следов от нее было не разглядеть, я даже встал. Выскочил, думал, попробую, вдруг там кто еще живой. Но та еще задачка. Насыпь высокая, снегу внизу уйдешь с макушкой, будто в песок. Как-то сполз все же на брюхе, предварительно сбросив лопату. Ее потом там и оставил. Наверх-то не закинуть. Думал, начну грести сейчас, но смотрю, нет. Есть все же следы. Просто не разглядел по первости. Снегом их припорошило, но различимы. Выходит, подобрал кто-то бедолаг. Повезло. Тут так-то вообще повезет, если за час увидишь хоть одну встречную машину. Ближе к селу должно побойчее пойти, но пока так. Залез кое-как обратно на насыпь к машине в салон, а там тепло, как у Христа за пазухой. Ну и снова тем же макаром, по трассе, на Сухобузимо, и опять ни души. Ни человечка, ни чудище лесного, ни птички. Некоторые, знаю, думают, в Сибирь это что, снег, мороз, медведь Потапыч. А по мне, так Сибирь это пустые места. Едешь, едешь, три дня, а все одно. Лес, поле, сопки, красота какая-нибудь охрененная. Вода прозрачная у самой кромки берега, ягодка дикая, красненькая, а на листике росинка переливается. А только над всем этим звездное небо, которое в гробу нас видало, и Канта вместе с нами. Сибирь — это такая космическая страна без человека. А где человек есть, он как муравей домашний. Бродит, собирает крошки, портит хозяевам настроение и не имеет ни малейшего представления, кто они такие. А они в любой момент прихлопнут его тапком, если захотят. Сибирь — это жизнь под занесенным тапком и есть. Это вроде как были деньги Симиной сестры, но почему-то лежали у нее. А потом почему-то срочно понадобились. Сима мне даже говорила, но я не запомнил. «Ну, а чего вдруг чемоданом?» — поразился я. «Почему не перевезти? У нас даже чиновничьи черти, которые куклой раньше брали, прочухали. Теперь говорят, сделай племяннице долю в бизнесе или там акции на сына оформи, но чтобы налом. Это совсем идиотом надо быть. А тут натурально чемодан. Ну, саквояж такой, старенький, потертый, с оторванной ручкой. А Сима говорит, у сестры нет карточки и приложения в смартфоне, и самого смартфона тоже. Она их не любит, не умеет с ними». «Ну, пусть тогда, — отвечаю, — сама приедет». «Не может приехать. Дети, что-то с почками. В общем, вот совсем не может». «Отвези, ладно?» — просит Сима. «Ну, я и поехал». Всегда знал, что неправильно боюсь. Потому что бояться надо какой-нибудь ерунды, лучше выдуманной. Ходячих мертвецов или кладбища, или шпионов. А если ты боишься фигни, которая через раз с твоими и в твоей семье, или которая редкая, но учтенная производственная дрянь, то она 100% сбудется. 100%. Ты сам ее и притянешь. Боишься, что клещ укусит? Так он на тебя и в Казахстане зимой напрыгнет. Сыкливо, что соседи сверху затопят, причем конкретно спальню, где новый паркет. Это уж будь здоров. Или вот рак. Про это лучше даже не начинать. Я боялся, что вылечу с трассы. И злился, что боюсь, и все равно ничего не мог с этим поделать. И что тогда случилось? Машину повело так резко, что я чуть не выпустил руль. Стукнулись обо что-то под снегом, подпрыгнули и влево, влево, влево, рву руль, но уже новый прыжок. Перед глазами все делает «эх!» Удар, еще один. И вот уже белое лезет сквозь лопнувшее боковое. И снаружи белое, и спереди, и справа, а слева оно уже и не снаружи, а прямо возле меня. Хорошо, что пристегнутый был. За это пока живой. Пока. Немного очухался, стал пробовать дверь вытолкнуть наружу. Куда там? Движок еще фурычит, но колеса от него уже отпали. Телефон на всякий проверил. Как и думал, сигнал на пустых делениях. Надо вылезать. Без саквояжа. Саквояж пока под сиденье. Даст бог, потом заберу. Если оно будет, заберу. Распинал стекло, чтобы хватило места пролезть. Снега насыпалось еще больше. Только он похож не на песок, а, не знаю, на цементную крошку, что ли. Тронул его, жесткий. Но, может, сверху будет полегче. Может, и прокопаю. Выгребал его, выгребал. Думал освободить путь и пролезть, но куда там? Хоть и белая каша, а твердая. Только через полчаса сумел прокопаться. За это время холод вполз в тело и начал его обжигать, как какой-нибудь чужой. Какие сегодня звезды? Мясистые, сытые. И луна. Такая огромная, желтая харя. Никогда не думал, что придется сдохнуть зимой. Летом куда сподручнее? Летом все сподручнее. Я уже однажды лежал под такой луной и думал, что она меня растерзает. Но тогда у нее не вышло. Тогда отец выдернул меня из снега. Оттряхнул от утренней черноты, в которой такая луна всегда и водится. Я только не помню, что он сказал, когда меня подбирал, и как он меня подобрал тоже. А может, меня вообще нашел случайный прохожий? Какой-нибудь дядя Витя, который шел следом, или тетя Валя? А может, никто меня так и не нашел? И я все еще лежу там, где-то на аллее между Чапаевой и Свердловой, и жужжит раздолбанный фонарь. И снег. И хищные звезды. Вот был бы номер. Снег снаружи тоже то и дело приходилось копать руками. Он был вроде и плотный, цепкий, с прослойками ледяных корок, а вместе с тем такой, что стоит влезть на хребет сугроба, и тут же проваливаешься. Я копал его, бил по нему, давал ему сдачи коленом, но мои победы были маленькими, без особой надежды на победу большую. И луна скалилась, наблюдая за моими ужимками. Я подумал последними, но вслух не сказал. Пусть раньше срока не радуется. Вместо этого я изобразил дружелюбие. «Привет, давно не виделись. Как тут короче до трассы?» Луна продолжала молчать и скалиться. «Невежливо», — сказал я, уже не глядя в ее сторону, и продолжил ползти и копать. Руки постепенно начинали отваливаться. Перчатки-то дешманские, давно надо было купить что-нибудь потеплее. Всегда думаешь, ну, уже на следующий год. А потом раз, и у тебя вместо рук замерзший пломбир. Но ничего, я уже около эстакады. Как-то влез, как-то отдышался и хрипло заорал на луну. «Хрен тебе, как и в прошлый раз!» Они и тогда охотились на пару. И сейчас, если бы не зима, луне бы меня не достать. Если бы она по-честному, один на один, сел. Надо бы, наоборот, встать и по трассе в сторону Сухобузима. Вдруг кто навстречу. Но что-то подсдулся. Сейчас немного передохну, тогда. А пока надо вспомнить, кто меня все же вытащил из снега в детстве. Если вспомню, как было тогда, вытащу себя и в этот раз. Зуб даю. Зуб. Смешно, конечно. Зима не отзывалась. Я лежал на снегу, закутанный в шарф-потеряшка. Луна висела так низко, что казалось, что она сейчас не удержится и свалится прямо на меня. И тогда, конечно, раздавит. Она слишком большая. Снежные колючие зерна, тень на фонарном пятне света, холод, а потом сразу чьи-то руки. Лица не видно, но кто-то прижимает к себе, стряхивает снег и шепчет непонятное. Нет, не помню кто. Это не мог быть знакомый, я бы его знал. Это не мог быть отец, он ушел вперед. И не прохожие, они еще не завелись в утренней темноте. Кто тогда? Кто ходит зимой в самую лунь за детскими санками? Я закрыл глаза. Еще немного и пойду. Сейчас. Только перестану быть маленьким мальчиком в снегу. Надо мной огромная луна. Она светит прямо в лицо, и меня подхватывают чьи-то руки. Они баюкают и заново усаживают в санки. Папа. Папа тянет меня к следующему фонарю. Он и не заметил, что меня с ним не было целую жизнь. Он не оглядывается. Это я хочу оглянуться, чтобы посмотреть на того, кто вернул меня из зимы. Нет. Не разглядеть, лунный свет бьет в глаза. То ли я вижу какой-то нечеткий силуэт, то ли сам себе его придумываю. Но даже если ничего не вижу, я все равно слышу звук, что-то знакомое, дорогое. Кажется, это гул двигателя. «Ты что, совсем долбанулся?» Орет испуганный голос того, кто на этот раз меня обнаружил. «Да, человек, это я. Я долбанулся. Скажи мне, пожалуйста, это еще раз. Можешь даже говорить, не переставая». Уже в кабине грузовика, когда снова стало можно думать, я как раз и подумал. Подумал, просто совпадение. Случайность. Две. Две счастливые случайности. Меня вытащили тогда и вытащили сейчас. И луна здесь совершенно не при делах, потому что ведь если при делах, значит, кто-то идет за нами по пятам в лютые морозные ночи, когда на небе висит огромная, страшная и желтомордая. А если так, я бы совершенно не хотел об этом помнить».